можете этот оставьте, пожалуйста. Я очень рад быть здесь сегодня с вами. Знаете, на этой сессии я собираюсь говорить с вами об близости с Духом Святым. Это тема, которая близка моему сердцу. А вы думаете, в смысле, а что значит близость с Духом Святым? И почему это связано с умножением церквей? Мы сегодня об этом поговорим, друзья. В 1995 году мы с женой поехали в Бразилию, в Амазонку. И там мы начали открывать новые церкви. И с того времени до 2015 года мы, начиная с 15 людей, мы оставили там 70 церквей теперь. Я лично был вовлечен в открытие 14 из этих церквей, и я смотрел над развитием и помогал развитию остальным. Так что, в общем, 70 церквей мы открыли. После времени в Бразилии я вернулся в Кентукки, там закончил свою докторскую степень. И все это время я был в служении с Духом Святым, в молитве, в переживании Духа Святого в своей жизни, в Его исцелении, Его водительство. И да, конечно же, я был вовлечен в Асбургском пробуждении. Слышали? Было год назад. Видели по Ютубу, там что-то показывали, да? Угу. Итак, на этих Ютубе вы видели, что там был алтарь спереди, люди подходили и получали молитву там. Я имел возможность молиться за людей, и я учил эту молитвенную команду. Там 800 людей подошли ко мне, чтобы я научил их молиться. Кто-то... Так, кое-что я буду вас учить сегодня, кое-что завтра об этом. И почему я хочу говорить о близости с Духом Святым? Она в том, что если думать о наших церквях, новая, молодая церковь или старая она, люди привлечены в церковь из-за того, какими люди привлекаются в церковь людьми, нами. Если они видят, что мы другие, если мы справляемся с жизнью так, что проблемы решаем и находим, и те люди видят пример хорошего стиля жизни и решения проблем, они будут привлечены к таким людям. Такими людьми мы хотим быть. Мы хотим показывать, что Дух Святой, Иисус Христос, имеет решение проблем жизненных. Для них это и есть разница. Программы, прочие вещи, для них это все не так важно. Реальность важна. В реальности для них важно только то, чтобы знать, что ага, там есть решение жизненных проблем. Это поначалу и привлечет людей в церковь к нам, христианам и ко Христу. Я хочу поговорить с вами о том, как мы работаем с Духом Святым. Кое-что уже у Джона Уэзли об этом говорится, но также я буду говорить о своей перспективе того, особом взгляде на то, как Дух Святой работает в нашей жизни и как Он помогает нам в сложностях. Мы имеем разные сложности в жизни. Разные люди в христианстве имеют похожие проблемы, даже если вам 30 и 40 лет во Христе, проблемы есть. Когда мы говорим о Духе Святом, мы видим, что Дух Святой есть в нас. Он внутри нас, мы носим его в себе. И да, нас пригласил Господь быть в сотрудничестве с Духом Святым. И для многие из нас, мы думаем, что когда мы размышляем над Евангелием от Иоанна, там мы читаем последний разговор Иисуса, к ученикам, он говорит о церкви, о пришествии Духа Святого, и говорит он, между прочим, что для вас лучше, если я уйду, тогда Дух Святой может прийти. И он постоянно вот так вот идет. Ученики, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, вот это будет работать. Вы, как ученики, это сделаете. А вот это Дух Святой. А вот это вы сделаете, как ученики. И так туда-обратно. Христос приглашает нас в то место, где мы можем служить вместе с Духом Святым. Дух Святой для нас немного странный, да? А для учеников это вообще было, ну, они понимали это так, что Дух Святой будет в нас, будет присутствовать в нас таким же образом, как и Иисус Христос был с нам. С Ним можно будет пообщаться, с Ним можно будет быть в общении, разговаривать, Дух Святой будет как Иисус Христос в теле среди них. Иисус Христос уйдет, а Дух Святой придет и будет таким же на двух ногах физическим присутствием на земле. Они не думали о какой-то ауре, не о каком-то призраке, ничего они такого не представляли. Не о силе они думали, а именно о личности физической, о ком-то, с кем можно быть в отношениях. А в Ветхом Завете мы тоже видим кое-что. Мы видели, что в Ветхом Завете больше было о ритуалах, об очищении, но в Новом Завете мы видим, что свет побеждает тьму. Сила Духа Святого побеждает тьму внутри нас. И это и есть важно. Часто мы думаем так. Нам нужно это избегать, то избегать. Но христианство сводится к какому-то избеганию там, того или другого вредного чего-то. Но вопрос освящения и святости в нем включается сюда. Дух Святой, власть, сила, присутствие Духа Святого более чем достаточно, чтобы победить тьму. Победить тьму в жизнях других людей и в нашей жизни. Итак, сила Духа Святого, эта власть, она истекает из взаимоотношений, а не из метода. Ага, можно переключать слайды. Вот, пошли. Спасибо за напоминание. Власть проистекает из взаимоотношений. Это не метод. Нельзя придумать никакой метод, чтобы привлечь авторитет власти Духа Святого. Вот на этой неделе я был в Италии, я там учил, проповедовал, и один из пастырей подошел к мне и спросил. Он сказал, насколько так часто мы все пытаемся свести к каким-то формулам. Отношения — это занимает время, усилия. А формула — это просто. Но одно из благословений, которое Бог нам подарил, это семьи. Мы в семьях, мы в браках, мы в семьях с детьми и с родителями. И да, это трудный, это труд. Самый большой труд — это семьи, это отношения в семьях. И если все свести к какой-то формуле, то мы очень быстро разрушим структуру нашей семьи. У меня 4 ребенка, одна жена. Ладно, я пошутила, но вы не смеетесь, ну ладно. Всех своих 4 детей я люблю, но с каждым из них я построил индивидуальные, отличительные отношения. Что-то у нас есть общее, но многое у нас есть индивидуальное. И здесь моя дочь сидит, мне нужно осторожно говорить обо всем. Что же имеется в виду о работе? В отношениях. Работа — это неплохо, труд — это неплохо. Господь приглашает нас в отношения с собой, чтобы мы тоже трудились и строили эти отношения. О чем же мы будем говорить сегодня и завтра? Мы будем говорить, как построить отношения со Христом. Мы будем учиться различать работу Отца, признавать, распознавать работу Отца. Он говорит, Иисус сказал, я делаю только то, что я вижу, Отец делает. Это и есть практика. Близость со Святым Духом создает пространство для действия Духа в нашей жизни и через нашу жизнь. Джон Уэзли. Сейчас чуть-чуть поговорим о Джоне Уэзли и о том, каким образом он подтверждает внешние дела Святого Духа. Если вы читали журнал или дневник Джона Уэзли, не знаю, как у вас в эстонском варианте выглядит первая страница, титулка, но если вы читали эту книгу, у него есть более 100 случаев и экземпляров того, как происходили знамения и чудеса. Например, изгонение демонов, исцеление больных, слышание Святого Духа. И когда смотреть на этот вот знак здесь, везлианское наследие в том, чтобы принимать работу Духа Святого в своей жизни и в жизни других людей. И сегодня, и завтра мы будем об этом говорить. Каким образом Дух Святой оживает в нас, в наших церквях? Каким образом мы делаем наше служение, чтобы оно влияло на жизнь церкви? Во-первых, нужно подготовить свое сердце. Как же Бог готовит наше сердце к служению? Я очень хочу об этом поговорить. Эта сфера для нас, она серьезная. И не важно, сколько лет вы с Богом, 6 месяцев, 6 год, лет или 60 лет. Но мы часто находим себя... находим, что к этому вопросу нужно обращаться, чтобы Дух Святой снова и снова подготовил наши сердца к очередному этапу служения или к продолжению того, что мы сейчас делаем. Это такая себе рамка для близости с Духом Святым, такая вот основа, структура. Поговорим о трех аспектах нашей собственной жизни и жизней людей, к тому, кому мы служим. Посмотрите на эту структуру, как на три, как на нее можно смотреть через стыд, через страх и через вину, через три линзы таких. Есть три причины, почему мы используем такую рамку. Во-первых, мы видим, что места Писания в Библии мы видим, что эти три вещи являются первым ответом на грех. Например, Бытие 2:25 написано, что Адам и Ева были вместе, они были наги, и они не стыдились. Не стыдились. Это было естественное состояние, в котором они были. Они могли быть свободными, не было никакого стыда в их жизни, ничего на них не было. Но как только они согрешили, их реакция была другая. Что? Они прикрыли себя листьями всякими. Они сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Это знак стыда на их жизни. Дальше страх. Когда Бог сказал... «Почему вы прячетесь от меня?» Потом посмотрите обязательно на это место Писания. Но когда Бог искал Адама и Еву в саду, Он сказал, «Почему же вы спрятались? Почему вы спрятались?» Мы испугались, мы боялись. И видим также вина. Появляется вина. Ведь было такое повеление: не кушать, не вкушать от плода дерева познания добра и зла. Они нарушают эту заповедь, и вот все, вина на них падает. Эта вина падает на всю их жизнь. Эти есть три реакции на грех, три ответа таких на греха. И что теперь происходит? Создается мировоззрение, такие рамки мировоззрения. Как и Что такое мировоззрение? Это то, как культуры поддерживают порядок и как они чувствуют, что есть зло и есть добро. И они все строятся на стыде, на страхе и на вине. Да? Слышали об этом? В семинаре, наверное, вы уже изучали что-нибудь о мировоззрениях, и я писал кое-какую книгу об этом. И моя диссертация была над этим. И рамки мировоззрения, они часто на наших культурных реакциях. А в культуре также есть психологическая реакция. Они личные. Подумайте об анеграмме, о колесе эмоций и так дальше. Кто слышал, тот знает. Мы можем сказать, что даже сделав тест на персональность, на личность, вы и проанализировав это с психологической стороны, вы увидите что-нибудь о стыде, о страхе и о злости. Стыд, страх, злость. Эти вещи часто являются реакцией в нашей жизни на неправильные ситуации. А теперь есть два нарушения в наших жизнях, которые мы переживаем в жизни. Во-первых, это то, что неправильно, что я делаю. Я согрешил, у меня есть, я стыжусь этого, я боюсь. Я боюсь, что это будет выяснить это, и я чувствую вину за этот грех. И об этом мы говорим, это важно, это релевантно, оно является ключевыми моментами в жизни. А что я пытаюсь сказать? Что когда Христос умер на кресте за наши грехи, Он не только умер за мои грехи, которые я совершил, Он умер также за грехи, которые были совершены против меня. Грехи, которые против меня были сделаны. Все то злое, что я переживаю в жизни или пережив, Иисус за это тоже умер. И когда я думаю об этом и смотрю на комнату вот эту, мы все переживали зло от других людей. И некоторые из этих переживаний и то, что переживали наши в церкви, они тянутся, это переживание тянется за ними. И чтобы избавиться от них, их нужно как бы исповедать и рассказать Богу, что с ними произошло, что им было сделано, и получить освобождение от тяжести этой. Смотрите на эти грехи, которые на неуверенность в себе. Грехи или зло в жизни приносит нас к неуверенности в себе. То есть я знаю, что происходит в моей жизни, и значит, я никто. Для Бога я никто. Бог не может через меня работать. Не хочет, не сможет. Я недостоин, я неадекватен, чтобы Бог мою жизнь использовал. Здесь я остановлюсь и открою вместе с вами Матфея 28 главу. Матфея 28 глава, 17 стих. Я прочитаю. Начиная с 16 по 20 я прочитаю. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приближившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Итак, прочитав это место Писания, мы 18-20 читаем обычно, да? Великое поручение, идите, делайте учеников. Понятно, да? Но слушайте об этой эту глубокую мысль. Настолько глубокая, что Матфей считал, ее нужно включить в свой отчет. Написано, что кое-кто поклонился, а кое-кто усомнился. Кто-то усомнился. И как часто в наших жизнях мы находим себя в такой же позиции, что мы сомневаемся. Мы сомневаемся в своих отношениях со Христом. Мы сомневаемся, что у Бога есть сила изменить нашу историю. Сомневаемся, что Бог избавит нас от греха, от зла, от позора, от несправедливости в нашей жизни. И мы думаем о себе. Возможно ли, что Бог, что Иисус, что Дух Святой имеет власть, чтобы изменить мою историю? И вот мы стоим на этой позиции. Мы христиане, мы приняли Христа в свою жизнь. Ученики видели, прикасались к Нему, кушали с Ним, а потом усомнились. Некоторые все равно усомнились. И очень часто с нами также происходит. Многие из нас переживали глубочайшие переживания с Духом Святым, а потом отходим в сторону и через неделю думаем, было ли это? Для меня нечего делать. Бог не сможет использовать мою жизнь. Я недостоин. Моя жизнь такая неправильная. Я жизнь неправильную жизнь. У меня столько проблем. Я такой недостойный и испорченный. Но для нас это мышление создает проблемы в жизни. А Бог же хочет изменить нашу историю. Он хочет дать нам новую историю жизни. А в чем она? В том, что мы не определяемся мы не определены тем злом, которое нам совершили ранее в жизни, а мы определяемся тем, какие отношения с Богом мы имеем. Вот так бразильцы говорят. Аминь. Аминь. Мы часто думаем, что наше прошлое нас определяет. Разбитые семьи, разводы, над нами надругались, нам причинили зло, нас унижали. И мы думаем, что вот такие мы и есть. Но нет, они не определяют нас, эти вещи. Нас определяет Иисус Христос и наши отношения с Ним. А здесь... И здесь мы... должны с кое с чем поработать. Здесь есть самые ключевые проблемы. Недостаточно просто произнести это в голос. Нам нужно пройти путь, который доведет нас до такого места понимания. Нам нужно поговорить об этом пути. Каким образом отдалиться от этого стыда и гнева и вины и зайти в отношения с Духом Святым и в свободу, в отношения с Ним? Как нам отказаться от плохого в жизни и быть исполненными Духом Святым и тем, что Он хочет нам дать? Так что вместо того, чтобы думать, я никто, я неадекватен, я заслуживаю, чтобы Бог... делал что-то во мне или через меня, или, может быть, я не чувствую, что Бог во мне делает, и, наверное, поэтому Бог не работает во мне и не двигается во мне, или мы думаем, что другие делают это, они такие, они лучше стоят в вере, они лучше действуют в вере, больше духа в них и больше силы в них, а у меня такого нет, если мы все это думаем, то, знаете, Бог хотел бы избавить вас от этих идей. Он хочет привести нас к состоянию, что мы принимаем Духа Святого, мы принимаем Иисуса, исполняемся и Богом, и прилепляемся к Богу, к тому, что Он делает. Теперь здесь остановимся и поговорим кое о чем в нашей жизни, о том, что есть в нашей жизни. Нам нужно... вдохновение. Нам нужно этот голод по Богу. Для нас этот голод, он очень сложен. Ведь большинство наших нужд, они исполнены. Мы в комфортных местах, у нас же нормальная жизнь. Но в Библии написано, что эти люди, они были в сильной нужде Бога. Там были люди, которые потратили все свои жизни, и им ничего не помогло, и поэтому нужен был Иисус. И в этом пробуждении в Асбюри там были студенты, тысячи людей приходили. Они были в таком, в сильной нужде Бога. Они говорили так: «Мои проблемы не решены. Все, что я слышал и знал ранее, мне не помогло. Мне нужен Бог по-новому. Мне нужно пережить Бога. Мне нужно услышать от Него». Так что, когда мы говорим об этих вещах, мы можем думать, что они есть проблемами этого века. Например, беспокойство, тревога, тревожность. Тревожность о будущем. И когда начинаешь думать, что же будет, я становлюсь очень переживаю, я боюсь. Потом депрессия на меня находит от того, что я думаю, что произошло со мной в прошлом. И я думаю, все, что произошло в прошлом, я уже и изменить не могу. Также, когда мы думаем об одиночестве, о том, что я не могу никого найти, кто меня бы понял, и даже само разрушение, и когда люди ранят себя или убивают себя. Все эти вещи, они исходят из этого времени. Это то, что мы переживаем в нашей жизни, и они являются проблемами в наших церквях тоже. Когда люди приходят на молитву, чтобы что-то услышать от Бога, иногда они приходят из-за физических проблем. Но большинство, они приходят, когда у них есть вот эти внутренние духовные, эмоциональные причины. Тревожность, депрессия, одиночество, саморазрушение, самоувечье, да, когда человек себе делает. И мы пастыри, мы лидеры, мы часто тоже переживаем такие моменты какого-то одиночества, когда никто меня вроде никак не понимает. Знаете что? Это именно то, где Дух Святой, именно то место, где Дух Святой хочет нас встретить и принести свою силу для изменения нашей жизни и истории. И когда мы говорим вот об этом изменении жизни и истории, мы можем посмотреть сюда. Кое-кто из нас проигрывает эту мысль постоянно в своей голове. Никто меня не слышит, не понимает. Или же если я расскажу людям то, что происходит внутри меня, то я буду очень посрамлен. Я хочу поговорить с вами об этих трех вещах: стыд, страх и злость. Начнем со стыда. Стыд того, кем я являюсь, и стыд того, что я являюсь, что меня недостаточно, я неадекватен. Когда у нас перерыв? Стыд того, что я недостаточно хорош. Поговорим, потом в группе поговорим. Стыд, что это такое? Стыд — это мысль о том, что я недостаточно хорош. Мы чувствуем себя фальшивыми, мы чувствуем, как будто бы мы какой-то фасад, а внутри пустота. И мы, пастыри, лидеры и лидеры прославления, мы иногда чувствуем такое переживание, что если бы люди по-настоящему знали, кто я такой, то они бы меня здесь на сцену не пустили бы, они бы меня не взлюбили, оттолкнули бы. Если бы люди знали, что я со своим мужем спорю, что если бы люди знали, что я был в разводе, если бы люди знали, что меня в детстве изнасиловали, если бы люди знали, что у меня, что я страдал от унижения во всех этих случаях. И мы думаем так: если бы люди подумали, знали бы все это, они бы поняли, что мы фальшивые, и мы очень стыдимся этого прошлого. Если кто-то узнает о моем прошлом, каким я был, и так далее. Или если бы они знали, что даже будучи христианином, я все еще какие-то грехи такие совершаю, и если люди это узнают, такой стыд я чувствую. Мы чувствуем стыд о своих падениях и о неудачах, ошибках и компромиссах, которые мы делали, совершали. Что-то, с чем-то мы старались исправить, но не смогли победить. Или же стыд о прошлых насилиях над нами. Сексуальное насилие, вербальное насилие. Когда родители говорили, ты никогда ничего не добьешься, ты всегда такой ленивый, ты столько проблем создаешь. Куда ты идешь? Куда ты бы ни пришел, кругом проблемы создаешь. Вот такое вот вербальное насилие – это насилие. И вот эти вещи, они нас заседают в наших головах и эхом проносятся. Такие вещи приносят стыд в нашу жизнь или заставляют нас чувствовать стыд. Дальше есть такая вещь, как страх. Страх потери или недостатка власти над ситуацией, что что-то произойдет, и мы будем мы не сможем справиться, сконтролировать все. Боязнь провала, неудачи, страх за то, что если я что-то попытаюсь сделать, какое-то служение, или если я постараюсь послужить кому-то пастырской заботой или душепопечительской, то все закончится плохо. Или если я начну учить какую-то тему в церкви, то люди плохо на нее среагируют. Страх. Страх, что если я поговорю со своими детьми на какой-то проблеме в жизнях моих детей, то они на меня разозлятся и навсегда от меня отвернутся. Страх тут, страх там, страх за члена семьи, за сложную ситуацию или за финансы, страх быть отвергнутым, страх, что если я приму этот шанс, если я приму, выйду наперед, то люди меня отвергнут, и все пойдет под откос. Страх оказаться неадекватным, страх того, что я начну, но не смогу закончить. Страх. Страх опять и опять и опять на наших жизнях. И для некого, кое-кого из нас, мы даже ночью будем сидеть и лежать и думать, и прослушивать эту бесконечную пластинку. Я боюсь этого, боюсь провала, боюсь неудачи. И мы вот практикуем или как бы тренируем ее, повторяем ее в своей голове. Неудачу, это страх, этот стыд. И даже сон не идет, потому что одна мысль в голове постоянно. Если я поговорю с этим человеком, все плохо, закончится плохо. Если я начну этот проект, он не удастся. И опять в своей голове мы проигрываем эти истории страха и стыда. И третье, что я хочу озвучить, это гнев. То есть гнев в нашу жизнь... В нашей жизни гнев приходит, когда какие-то злодеяния были не исправлены. Что кто-то вам причинил зло и никогда не ответил за это. Кто-то член семьи вас обидел и никогда не извинился. И этот гнев мы несем в себе. Нерешенные проблемы, сложные ситуации, несправедливости какие-то с нами. Это все вызывает гнев. Или, может быть, мы видели, что мы нормальные, как и другие люди, но нас прошли мимо, нас проигнорировали, другим людям дали возможность, а нас пропустили, нас обошли стороной. И когда такие несправедливые вещи происходят, оно вызывает у нас глубинный гнев. Гнев. Или стыд, или страх, они доминируют в нашей жизни, и мы чувствуем себя застрявшими. Мы позволяем, чтобы эта история определяла нас сильнее, чем Дух Святой в нашей жизни и та жизнь, которую мы имеем с Ним. Итак, сейчас мы остановимся. На пару минут мы остановимся, и я хочу, чтобы мы поделились на группы. Поделитесь на группы. Как поделить? По языкам поделить, да? Хорошо. Пожалуйста, поделитесь по языковому признаку. 3-4, не больше. 3-4. И поговорите. 5-10 минут у вас будет. Поговорите о том, с чем более всего вы себя идентифицируете? Со страхом, со стыдом, со стыдом или с гневом. В ваших группах, пожалуйста, обсудите. Сами поделитесь на группы, я вас не буду делить. Сами поделитесь на группы и обсудите, с каким из этих трех чувств вы больше всего себя связываете. Возвращаемся на места. Запомните, где у вас была группа, поэтому мы, чтобы вам потом через некоторое время вернуться. Кто из вас идентифицировал себя со стыдом? Стыд для вас большая проблема. А страх? Кто боится? Кто со страхом себя связывает? А кто в гневе? Кто гневается? Спасибо за вашу честность. Я хочу кое-что сказать об этом. О гневе я хочу кое-что сказать. Когда мы говорим, что гнев... нерешенный гнев или неразвязанный гнев. Или как это? Да, нерешенный гнев. Наверное, так оставим. Это сложно. Для нас, как христиан, не так сложно подумать, не так сложно понять, каким образом как гнев, страх и стыд могут вмешиваться в наши отношения с Духом Святым. Я тоже переживал те моменты, когда я служу в молитвенной команде, ко мне подходят люди, а я думаю, я не пойду. Мои проблемы маленькие, мои проблемы молиться не надо за них. За меня уже молились много раз. И Бог уже не решает, Он не хочет решить мою проблему. Моя проблема Богу не важна, Бог другими занимается. Для нас это и важные, серьезные проблемы. Но вот в чем фишка. Иисус умирал на кресте. Он умер однажды за всех, за все наши грехи. И умер на кресте для того, чтобы мы всегда смогли к Нему возвращаться и обмениваться с Ним. Все свои годы жизни на земле, в этом теле, нам всегда нужно будет приходить ко Христу и просить у Бога, чтобы Он помог вам справиться с чем-то. 16 или 60 вам, как мне 60 в этом году. А, слава Богу. Старичок такой я. Тем не менее, все равно мысли приходят в вашу голову. Мысли возвращаются. И они атакуют вас иногда и не дают вам покоя, да? Так вот, это есть динамические переводы этих стихов. Матфея 6 глава, 25-34, 1. Я вместе с вами их прочитаю и обсудим их чуть-чуть. Итак, не беспокойтесь. Матфея 6:25-34. Написано, не нужно беспокоиться. Ни сегодня, ни завтра, ни о том, что может случиться вообще в жизни. Бог смотрит за вами. Он наблюдает, заботится и организирует все в вашу пользу. Вы определенно можете рассчитывать на Него. Подумайте, сколько раз в своей жизни, даже в христианской жизни, вы думали, Бог не заинтересован в моих мелочах. Я не могу на Него надеяться в этой проблеме. Это проблема, которую я создал, это моя проблема. И иногда так мы и думаем, но Бог хочет организовать все в вашу пользу. Обмен. Матфея 11:28-30. «Придите вы, уставшие, измученные, вымотанные, тревожные и подавленные». У меня есть то, что вам нужно. Я вдохну в вас жизнь, освежу вас, покажу вам луч света в темных облаках. Смех, которого вам не хватает, я помогу вам найти его снова. Для некого из нас смех ушел из жизни. Когда смех приходит, мы гневаемся, думаем, что люди над нами смеются, над нашими проблемами смеются, и все так сложно. Или мы думаем, что всю радость из жизни высосали. Но Бог хочет возобновить эту легкость духа в нас. А третье место — это Бог больше. Колоссянам 2:15. Иисус обезоружил и смирил всякую силу, всякую власть и показал, что они не имеют никакого влияния, кроме того, которое мы сами уступаем, того влияния, которое мы сами им даем. Он нанес им сокрушительное поражение силой креста и воскресения. Итак, тот страх, который мы переживаем в жизни, Бог больше. Иисус смирил эти, унизил эти злые власти врага. Итак, теперь давайте опять поделимся. И, может быть, двое людей мне помогут. Аня, ты поможешь мне с этой стороны. Я хочу раздать бумажки. Анна и Тавет, помогите мне. Так что вам сейчас по кругу передадут бумажки и ручки. И вы возьмите, если вам нужно. И я дам, пока вам будут раздавать, я расскажу свидетельство со своей жизни. В моей жизни я очень много страдал. Я страдал как ребенок, меня изнасиловали в детстве, у меня был инцест в жизни. Даже позже в жизни я переживал такие моменты, когда сатана поднимал эти воспоминания в тяжелые моменты моей жизни. Он все время меня атаковал этими воспоминаниями. И подумайте, если у вас есть враг, если у нас есть враг, он будет атаковать в самое больное место и в самый слабый момент. Они будут бить в самое слабое место. Для меня это была слабая точка. Я думал, я недостоин, я грязный, я дослужил, чтобы со мной так поступили. Я сам виноват, я сам попался в эту сеть, я сам попался в эту ситуацию. И я думал над этими вещами и думал, что я сам виноват в том, как со мной поступили. И я жил с такой мыслью много лет в своей жизни. И даже сегодня, иногда сатана хочет и будет меня атаковать. И в этой ситуации, или в других моих неудачах. Или же те сферы моей жизни, которые я преуспел, он говорит, ты не заслужил. Ты все равно ничего не заслужил. Ты этого не достоин. Это не для тебя. Это все. Ты не великий человек. И если бы люди знали, что происходит с тобой, каков ты, они бы тебя осудили и сказали бы, пошел отсюда. Кто тут пришел? Недостоин. Итак, сейчас вы получили бумагу и ручку. Я хочу вам дать еще одно задание. И это задание вы можете делать в группе или наедине. Но на верхушке этого листика я представлю, что здесь, я буду думать, что здесь вот у меня бумажка. Напишите это ключевое слово сверху, которое для вас важное самое было. А внизу сделайте список, один или две вещи, которые приходят в вас разум, когда вы думаете о стыде. О чем вы стыдитесь? О чем вы, чего вы боитесь? И это для вас, вы пишете для себя. Можете показать, если хотите, но это вы для себя делаете. И мы используем этот листик как часть своей молитвы. Пару минут подумайте. Пару слов, которые касаются этой сферы. Один, два, три, но не больше трех. Чтобы не было список у вас слишком длинным. Итак, теперь Давайте поработаем с этим. Вот какие у нас есть проблемы в жизни. Часто мы попадаем в такое место, мы приходим к этим проблемам, и мы думаем, это надо решить. Почему же мы так думаем? Потому что это наш путь в жизни. Мы думаем, что такое наш путь в жизни, что мы все... Нас атакует враг, мы принимаем это как должное и думаем, что нам нужно самому с этим справляться. Сейчас мы изучим кое-что вместе. Превратите эти места Писания в молитвы. Помолитесь этими местами Писания, вставляя туда ваши проблемы. Молитесь сами или группой об этом. Есть места в нашей жизни, когда мы застряли. Мы сгневимся в гневе о чем-то. Мы боимся чего-то. Нас постоянно атакует стыдом враг. Опять. И вот тогда можно помолиться этими местами Писаний. В эти три стиха нужно будет вставить свою проблему. Я приведу пример своей жизни. Итак, мне не нужно беспокоиться о моих финансах, Господь. Ни сегодня, ни завтра, ни в будущем. Потому что Бог присматривает за мной. Он наблюдает, заботится и организовывает все в мою пользу. Я могу положиться на Него. Может, для вас это не финансы, может, это что-то другое. Но так мы обращаем Божье Слово в свою молитву. И оно становится сильным инструментом. Второй путь, с которым можно это все проводить. Да-да, вам все эти слайды передадут, не переживайте. На вашем языке. Это все может стать мощным инструментом. И вместо того, чтобы жить под давлением врага, мы становимся свободными. И у нас есть доступ к свободе через Духа Святого. Второе вот что. Христос умер на кресте за эту вот причину, для этой причины, чтобы мы могли обменять свои тяжести на Его легкость. Что же мы меняем? На что меняем мы свою тяжесть? Мы меняем это все на плоды Духа Святого. На любовь, радость, мир, терпение, долготерпение и все-все другие плоды Духа Святого. Эту молитву, которую вы сейчас изучите, это очень сильная молитва. Я расскажу короткую историю об этой молитве. Когда было пробуждение в Асбери, я рассказал вам раньше, я делал тренер для молитвенной команды, любых команд. И я их учил именно это же самое, что я вам сейчас преподаю. Этот урок я тогда тоже давал. Потом мы молились, и в молитве мы делали обмен. Обмен страха или стыда, или гнева на плод Духа Святого. Недели спустя, после того, как пробуждение утихло, я слышал один подкаст. И кто-то говорил в этом подкасте о пробуждении в Асбери. Они говорили так, что пробуждение в Асбери было пробуждение плодов Духа Святого. Плодов Духа Святого. И этот человек, который говорил, он не знал, что 800 людей учились молиться вот эту молитву делать. И они возлагали потом руки на 1000 людей в этом служении. Вы знаете, когда Бог забирает что-то от нас, и Он хочет заменить его на плод Духа Святого. И все плоды Духа Святого, все дары Духа Святого, они являются путем к плодам Духа Святого. Так вот, я хочу вас научить простой молитве обмена. И потом можете сделать... сами. Я первый начну, а вы потом повторите за мной. Сделайте по моему примеру. Смотрите, что я делаю. И в этой молитве мы просто говорим: Дух Святой. Я приношу свою проблему, называйте ее, мой гней об этой несправедливости в моей семье, или я приношу мой страх глубоких отношений, или мой стыд за то насилие в моем прошлом, что бы это ни было, вот назовите ее для Бога и говорите: «Господь, я прихожу к Тебе сейчас, и я хочу это обменять эту вот штуку, эту вот проблему, эту боль. Я отдаю это Тебе во имя Иисуса Христа». И тогда вы поднимаете свою руку, как будто бы вы реально подносите, поднимаете вот это к Иисусу. Мы это вместе сделаем через минуту. И почему мы должны сделать вот это вот движение рукой? Оно помогает нам понять, что Бог что-то делает. Это символ, символ того, что Бог что-то делает. И потом мы говорим: я принимаю от Тебя обратно, во имя Иисуса Христа, плод Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, доброту, благость и все остальные плоды. И тогда произойдет обмен. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Так что теперь я приглашаю вас. Там, где вы есть, никуда не двигайтесь. Мы вместе совершим эту молитву. Вот так вот в Бразилии говорят: «Окей? Окей». Я помолюсь, а вы повторите на своем языке. Дорогой Господь Иисус, я приношу свою ситуацию пред Тобою. Назовите эту ситуацию. И я предлагаю Тебе ее на крест. И теперь поднимите руку символично вверх, как будто вы поднимаете эту проблему к Иисусу на крест. Теперь говорите: «А я теперь принимаю обратно от Тебя любовь, радость, мир, долготерпение и все другие плоды Духа Святого. Пусть они разорвут историю этой проблемы в моей жизни. И пусть все будет заменено плодом Твоего Духа Святого во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дух силен, и Он действует, Он хочет действовать в нашей жизни. Сегодня я закончу чуть-чуть раньше, но я говорю: если вы хотите прийти, получить молитву, за что бы это ни было в вашей жизни, будет здесь момент служения молитвенного. Нормально? Нормально? Можно? Хотите? Если вы хотите получить больше молитвы о той или другой сфере своей жизни, будет несколько людей, которые будут молиться вместе с вами. Тавет, пожалуйста, подойди наперед и дай нам какие-то инструкции. Итак, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы поставим музыку прославления на фоне. Она в этой части зала, слева от меня, там будет кто-то, кто будет молиться на английском языке. Так что Бад и Манна, туда, пожалуйста. Посередине будет английско-эстонский язык. А здесь... эстоно-русский коридор здесь будет. Проведите время в молитве. Будьте там, где вы есть. Выходите наперед. Проведите какое-то время с Богом. И если вы не хотите, выходите наперед. Будьте в свободе. Эти люди здесь для того, чтобы послужить вам в любви и в духе. И почему еще можно, нужно выходить наперед? Потому что мы как бы сидим на месте, и мы как будто бы застряли. И Дух, и Бог использует тело Христа, чтобы вытащить вас из застрявшего момента.